Знает. А потом где-то тихонько свои догматы продвигает. Да правильно, природа может быть именно такой, исторгнуть молитву. Но Бог даже природе не позволяет поклоняться. Вот вспомните Второзаконие 4.19. «Дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил им всем народам под всем небом». Значит, вот такое поэтическое, то есть ригористическое, как бы, отношение к природе. Но хорошее, да. Конечно, «Созерцай природу» – это одна из книг. Три природы Бог оставил. Книгу природы, я сам книга, Священное Писание. Правильно считать, мы приходим к Богу. Но чтобы поклониться природе, мы тоже не имеем. Поклонение природе называется пантеизм. Знаете такое направление? Это опять уже будет уклонение еретического учения. Поэтому в Второзаконии 4.12 мы тоже не можем поклониться. Очень хорошо этот вопрос решил Августин Блаженный. У него есть «Confessios», называется по латыни, «Исповедь». Я читал очень хороший материал. У него интересно его поиск Бога. «Я спросил Луну, ты Бог?» Она ответила, «Нет, смотри выше». «Я спросил Солнце, ты Бог?» Оно ответило, «Нет, смотри еще выше». «Я спросил звезды, вы Бог?» Они вдруг хором воскликнули, «Он сотворил нас». Вот это правильное созерцание и исследование природы. «Он сотворил нас». А поклоняться ничему Бог не позволяет, только Ему. Потому что это в этом и сущность монотеистической религии. Пусть Бог нам это особо на сердце положит. Ну, еще Кураев пишет. Можно быть христианином и жить по Евангелию, не имея живописных изображений. Православные, молясь в лагерных бараках, где не было икон Христа, не перестали быть православными. Но с главной заповедью Евангелия, заповедь любви, трудно совместима практика обвинений других христиан в язычестве только за то, что они иным путем выражают свое благолепие пред тем же единым Богом. Во-первых, рациональное выражение его в чем тут? Можно быть христианином без изображений. Да и аминь. Но он как бы возражает, что вот протестанты так укоряют вот этих, что язычники, идолопоклонники и все прочее. Ну, и мы хотим сказать, братья, что эти выражения надо немножко осторожно употреблять. Еще раз вспоминаем, когда в Афинах Павел в 17 главе говорит, «Осматривай ваши, что? Святыни». Поэтому, когда вы беседуете, особенно со старушками, ну, вы поймите, что она так наставлена. Для нее это святыня, святыня. Если вот так это обозвать и все прочее, это все бесполезно. Поэтому надо всегда нам помнить 1 Тимофею, 1 глава, 5 стих. «Цель же вещания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры». Если мы это забудем, никакого диалога с православными не получится. Не забудем, будет. У нас вот крещение принимал человек, ну, такой хороший. Лет 50, правда, любил с бородочкой. Ну, а я уехал в поездку. Через полтора месяца приезжаю. Не принял крещение. Что такое? А, говорит, у него рядом поселился православный диакон. А жена диакона православного закончила ДХУ, опять-таки. И начала им беседу вот так Кураева и Кобзаря. Смутила намертво. Смутила намертво. Я отыскал его, стал беседовать дальше. Дал ему книгу вот этого Горохова, священника. Я потом в конце вам буду читать из этой книги много, очень интересное. Говорит, ты прочитай это. Дал историю христианства. А потом же вот написал свою, я ему копию снял. Говорю, ну, почитай, пожалуйста. Слава Богу, вернулся. Сейчас опять посещает. Говорит, начинаю прозревать. А так смутят от и до, братья. Имейте в виду, очень сильно они. Не смотрите, что это... Да они не знают. То есть они многое знают сейчас. И Писание знают. ДХУ заканчивают. И они смущают душу. Поэтому надо вот во всеоружии Божьем подходить к этому вопросу. Ну, еще у нас 3 минутки. Я хочу только, могу только что еще. Ну, Туринская плащаница, я хочу сказать, что мы оставим ее в стороне, эти диспуты о ней. То ли Христос там, то ли не Христос, нам это никакого значения не имеет. У нас есть Евангелие, и достаточно. Вот все, что могу еще вам привести из повести об Антихристе Соловьева, вот этого философа. То есть я хочу противопоставить вот этим Кураевым. Они очень любят Соловьева, хотят его сделать только православным. А у него есть повесть об Антихристе. И очень интересные там есть доводы. Значит, Антихрист придет не как отрицатель религии, а как поощритель религии. И перед ним встанут христиане в основном 3 течений. Католики – это религия Петра. Протестанты – религия Павла. Православные – они называются последователи апостола Андрея. Или апостола Иоанна, как они особо вроде в любви. Ну и первый антихрист обращается к католикам. «Что вам, братья мои, я могу сделать? Скажите». Он предстает как мировой император. Между прочим, мировое правительство уже избрано. Осталось только мировой император. Вы знаете, да? «Что вам сделать?» Они говорят, «Непререкаемый авторитет римского папы будет, будет». Большинство католиков переходит на сторону Антихриста. К протестантам обращается. Что вам сделать, братья-протестанты? Свободное толкование Священного Писания, настроить институты по изучению Священного Писания и богословских факультетов будет. Что для вас, православные, я могу сделать? Почитание древних икон, древних отцов церкви, почитание будет. Я учреждаю музей в Константинополе. И большинство православных приходит на сторону Антихриста. Интересно, пишет Соловьев. Но остается группа христиан, которые не примкнули к Антихристу. Антихрист делает обиженный вид и говорит, «А что для вас я могу сделать, оставленные всеми братьями, жалкие? Что для вас я могу сделать?» И тут, как белая свеча, встает старый Циан и говорит, «Если ты пришел во имя распятого Иисуса, то при нас поклонись перед Ним, и мы будем с тобою». И тут вырисовывается эгоцентрический образ этого Антихриста. Он на глазах у всех поражает старца смертью. Зато прозревают сразу другие. И этот старец перед смертью сказал, «Для нас, христианстве дороже, сам Христос. Поклонись Ему, и мы будем твои». И вот, братья мои, мне очень ценно из этого повествования, там много рационального. Для нас, в христианстве, дороже кто? Сам Христос. И никуда мы больше не должны отойти. Вот Он, единственный Спаситель, единственный посредник, Царь царей, Господь господствующий, Он Бог, явившийся во плоти. И вот это все от Него, им и к Нему. Вот в этом наше торжество, да благословит вас Господь. Аминь. Помолимся. Приступили к граду, да? Ну, прочитай быстренько. Вот это и вальтеровцы смущают людей, вот этим же самым, вальтеровское учение. Мы приступили. Апостол Павел о себе пишет о евреях. Они уже приступили или нет? Понимаешь? Они живы еще на земле. Говорят, мы евреи. Вот он о себе пишет, приступили. Это как потенциальная будущность. Но мы приступаем к духам, когда после воскресения мертвых. А воскресение мертвых было или нет, скажите? Да не было его. Вот Павел пишет, что некто именей Филипп пишет, уже было воскресенье, и тем смущают. Это ересь. Когда воскресенье будет? Давайте прочитаем сразу, чтобы никто не смутился. 1 Фессалоникийцам откроем, 4 глава. Чтобы никто не смущался. 15 стих, 4 глава, 15 стих. «Ибо сие говорим вам Словом Божиим, что мы, оставшиеся живых до пришествия Иисуса Христа, не предупредим, то есть не передим умерших, но при гласе Архангела, трубе Божией, мертвые во Христе воскреснут прежде, а мы что, изменимся и вместе с ними на облаках восхищим воскресение Господа. И так всегда будем. Вот оно, воскресение. Что? Ну, это вопрос особый, друзья. Это вопрос особый. Вот на этом основывались некоторые, что воскресение уже было, понимаете? А тем самым Павел подчеркивает, что воскресение еще не было, они вводят в заблуждение. Воскресение, вот оно будет, с пришествием Господа, при гласе Архангела, трубе Божией, мертвые во Христе воскреснут прежде. Вот. А это как очевидно воскресли кто-то из святых, и кто-то вошел, как отдельные единицы. Только так. А это как вот воскресение, умершее в Господе. Это первое воскресение. Вот. А в Откровении мы будем читать, что второе воскресенье будет. Блаженный святый имеет счастье в первом воскресенье. Но мы сейчас последовательно все это очень трудный вопрос, поэтому мы его избираем, разбираем. Но, друзья милые, никакой небесной церкви еще нет. Живыми кто взяты? Енох, еще кто? Илия и, возможно, Моисей. Возможно. Потому что никто не знает, где могила его до сего дня. А потом на фаворе явились кто? Моисей, беседующий, да. Остальные все, вот Откровение, 6 глава, 9 стих откроем. «И увидел я под жертвенником души, убиенных за Слово Божие». Посмотрите. Они под жертвенником. Они выпьют: «Доколе, владыка, не мстишь за кровь нашу». А дали им белые одежды, чтобы они потерпели на время, пока и брать их дополнит число. Вот, друзья дорогие, воскресение еще не было. Оно будет. Пожалуйста. Это вторая Маковейская книга. Вторая Маковейская. Так над умершими. Оно это ничего не говорит о небесах. Это можно ли за умерших молиться? Это второй вопрос. Они придумали, что умершим молиться. Он умер, а я ходатаю, помоги, помолись за меня. Князь Владимир, князь Константин, Николай Угодник, Варвара Мученица. Понимаете, в чем дело-то? Это они все духи, они не воскресенье не с телом. А прах возвратился в прах, дух Богу, они еще никак мы не можем им молиться. Поймите вот это, друзья. И Христос придет за кем, скажите? За церковь. А если есть небесная церковь, значит, часть невесты уже там? Значит, жених на одной части невесты женился, да? На второй жениться через несколько лет. Да это абсурдно все. Пожалуйста, братья. Ну, правильно. Но они как духи, опять они еще не воскресшие. Они не воскресшие. Это как показывает, как место пребывания духов. Что? Предвкушение, конечно. Ад. Ад – это непостоянное место обитания. Это КПЗ. Вот когда в КПЗ попадаешь, вы не были там, а я был. Он не осужденный, но как он, бедный, мучается. И как мучается и с ума сходит до суда преступники, раскроется или не раскроется, понимаете? Это дух-то жив, душа жива, они знают, что будет ответ, но постоянное место обитания – отойдите, проклятый, в огонь вечный, уготован дьяволу и ангелу ему. А это место предварительного пребывания. До Христа все шли в одно место, после Христа разграничение, но одно раскрытие, лона Аврамова, под жертвенником. А богач в аду мучается, пожалуйста. Как чистилище? Там не сказано, между вами и нами нет перехода, чистилища нет. Чистилище подразумевает, вот я где-то побуду, а потом угоднички за меня замолятся, и я перейду, вот чистилище. А между нами и вами нет перехода, никакого чистилища нет, друзья. Шестая глава Галатам, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеял человек, то и пожнет. Сеющий плоть от плоти пожнет тление, сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Только так. Ну, давайте попробуем последовательно разобрать. Эти все вопросы разбираются, только вы вперед забегаете, но это мне нравится. Как один говорит, вот ученики какие, сам понял, они все не понимают, да? А, ну, опять вы вопросами пошли. Давайте, ну, хорошо. Да. Ну, по Библии вот эти места мы сейчас будем проходить, показывать. Давайте вот так проследим, потом уже будем все проходить. Все будет у нас вот сейчас последнее это место. Значит, первое, запишите место. Второзаконие 18:10-11. Там прямо написано, не должен находиться у тебя вызывающий духов, волшебник и вопрощающий мертвых. Вот это сразу показывайте место. Второзаконие 18:10-11. И вызывающий духов, вопрощающий мертвых, принадлежат к категории чародеев, а участь чародеев где? Откровение 21:8. Участь чародеев озеро Огненное. В Огненном озере поздно будет разбираться, было ли это без сообщения или нет. Лучше при жизни отвратиться от этого. В 48-м псалме мы читаем. «Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него». Стих 8, 48:8. Притча богачей Лазаря сказано, что между праведниками и грешниками учреждена великая пропасть, через который перехода уже нет. Лука 16:26. Ну как, если он говорит там, просто там, там не сказано, что притча. Просто жил богаче. Ну как пример, мы так говорим, что притча богаче. Все равно на богословие приходит как притча. А как пример просто показано. Дальше. Галатам 6:7-8. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть от плоти пожнет тление, сеющий в дух – а дух пожил жизнь вечную. Каноническая Библия не дает права молиться за умерших. Панихиды, сорокаусты, поминовения, годовые, сороковые, на девятый день, мытарство душ – это хитрое искусство обольщения людей, не знающих Священного Писания. Мало того, за это они еще платят деньги. Кураев признается, что православное богословие немало взяло за последнее время у католического. И, по сути, платные молитвы за умерших – это трансформированное католическое учение о чистилище и индульгенции в кредит. Вот это чистилище, действительно. Я вот в Сибири был, киоск и прям роспись. Тариф годовых молитв за умерших. Чем больше заплатишь, тем больше помолятся, понимаете? Тариф. Там индульгенцию сразу получают, а сейчас в кредит, в рассрочку. Денег нет, в рассрочку помочь за умерших, понимаете? Какой это абсурд, это одно. И человек при жизни может подумать, да поживу, потом замолится, там оставятся деньги. Говорят, что вот Николай Угодник, таинственная личность, развратный князь какой-то был, есть такие предположения, и оставил большую сумму на церковь, угодил. Ну а где он, как что, не знаю. Ну и вот, друзья, мы сейчас с вами должны прямо каждому человеку говорить, если не покаетесь, то что все погибнете? Лука 13, глава 5-7 стихи. Это абсолютно всем мы говорим. Никто не замолит. И никто, и ни угодники, никто. На покрывале усопшего у православных есть слова «чаю воскресения мертвых». А теперь давайте порассуждаем, какие будут воскресения. Лука что? 13 глава, 5-7 стихи. 5 и 7. Вот у православных совершенно нет учения о первом, втором воскресении. Давайте откроем Откровение, 20 глава, 4 и 5 стихи. Прочитайте, братья, кто открыл, ясно и громко. Откровение 24:5. Пожалуйста. Вот оно, первое воскресение. Вот кто ожил. Его кто царство со Христом тысячи лет. А прочие грешники не ожили для второго воскресения. И никакой небесной церкви нет, друзья милые. Они все мертвы, вот они воскресают. Даже кто обезглавлен за Иисуса. Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни. Вот они только получают, когда это венец жизни. Вот оно, первое воскресение. Пожалуйста. Ну-ну, и что? Конкретнее скажи, я даже вот не могу припомнить, что она, ну, ну, река — это река смерти, это ясно. Ну, это все, все аллегорическое. Но Вселенская Церковь, да, это все искупленные души, записанные у Господа. Но переход каждому через эту реку назначен. Кто только не будет через эту реку смерти переходить, мы, оставшиеся в живых до пришествия Иисуса Христа, вот кто только не перейдет через реку. Остальным всем этот переход назначен. Но я немножечко затрудняюсь ответить, я хорошо не помню, что там, поэтому ответить как-то приблизительно не могу. Надо прочитать и посмотреть хорошенечко еще раз. Вот, значит, друзья, первое воскресенье, понятно, да? Дальше второе воскресенье. Откровение 20 глава, 11-15 стихи. Это что? «И увидели великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежал на небо земля, не нашлось им места. Видел я мертвых, малых и великих, и судимы были мертвы по написанному книге». Вот они воскресают после тысячелетнего царства. И куда воскресают? На суд у белого престола. Некоторые даже верующие делают ошибку. Уходя в вечность, говорят, встретимся у белого престола. Нет, миленькие, мы встретимся не у белого престола, а на облаках Господу. А у белого престола наши дети говорят стих, впрочем, воскресенье второе, я не пожелал бы, что никому. Помните такой стих, нет? Вот оно. Рады бы были не воскреснуть, но воскреснут на суд у белого престола. И судимы были по написанному в книгах, иная книга — книг жизни. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен куда? В озеро огненное, где зверь и лжевторог. Это смерть вторая. Вот, дорогие друзья. И поэтому даже Никейский собор не отразил это в символе веры. Символ веры Никейский, помните, «Веру и во единого Бога Отца, Вседержитель, Творца неба и земли, видимым для всех и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, от Отца рожденного». Там хорошо подчеркнуто «рожденного, несотворенного», «рожденного прежде всех лет, света от света Бога истинного, от Бога истина», и во единую соборную апостольскую церковь, и в конце «чаю воскресение мертвых». Но Никейский собор не отразил, какое воскресение, еще не приняли откровение Иоанна. Вы понимаете, друзья, да? Не приняли. А потом Запад принял, а Константинополь еще тоже боялся принять. И уже константинопольский символ веры, как подтверждение Никейского, 381 год, тоже так: «чаю воскресение мертвых». А правильнее было написать: «чаю первое воскресение мертвых». Это открыто только тем, кто принял Откровение как Богодухновенную книгу, и в Откровении это отлично показано. Вот это надо очень хорошо усвоить нам самим, потому что, видите, задаем вопросы, а вопросы смущающие. Я вижу, что да, они не вполне вложились, или как, или что, да. Братья милые, это надо очень хорошо догматически самим усвоить, и только тогда мы можем преподнести православным вот это. Да, можно. Где все мертвые? И смерть, и ад, и море, все. Где мертвые находились, как бы откуда, кто? Воссоединение души с телом. Кто где умер, да и все. Ага. Ох, братья, я вам ничего не смогу преподать. Но... Ну, я точно не могу сказать. Ну, вот вместо Талона Врамова. Вот 6 глава Откровения, 9, под жертвенником души. Они ясно находятся, уже разделенно, не в аду, но где-то в таких местах, близких Господу. Ожидание, да, но не ожидают уже с блаженством. Им уже свидетельство есть спасение, понимаете? Пожалуйста. Кто-то? Да, Самуил, я сказал, до Христа все в одно место шли. А? Да, это одно и то же, наверное. Да? Дай аминь. Дай аминь. На суд не приходит вот тот у белого престола. Он не приходит. И вот мы читали, что мы оставшись живых, восхищаемся на облако Иисусу, и так всегда с Господом будем. Понимаете? Все. А православный говорит, что все предстанут на суд одинаково. На каком основании? Вот для православных будет всеобщий суд. Основание 2 Коринфянам, откройте на этом основании, 5 глава, 10 стих. И давайте мы разъясним его сразу. На этом основании православный говорит, что будет всеобщий суд. Там сказано так. Всем нам надлежит предстать куда? Предсудилище Христово. Друзья милые, вот здесь надо пройти про это, уразуметь разницу. В Палестине судом назывался Великий суд, судилище – провинциальный суд. И всем нам надлежит предстать перед судилищем Христова, чтобы дать отчет, что мы делали там, отчет. Вот именно как наше упование на Бога, что мы сделали. 12 глава Даниила, 3 стих запишите. «И разумные будут сидеть, как светило на тверди небесной, и обративши ноги к правде, как звезды вовеки навсегда, мы предстанем, но не для того, чтобы пойти в озеро огненное, а чтобы получить награды». А слова Христа остаются на месте. Какие? «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня имеет жизнь вечную. Верующий в меня, если умрет, то живет. Верующий в меня и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иначе Христос неправду бы сказал, это исключено. Что еще, как что? Да. Но я умираю, моя смерть для жизни я умираю. Вот и все. Это все потенциально названо. И Павел говорит вам, мы приступили к граду горнему, к Иерусалиму, к сонму первенца. Это все как будущее. Мы приступили, он же сам еще на земле был. Он говорит, мы приступили. Понимаете, братья? Это как будущее, надежда, ожидание. Вот это и должны мы так понимать. А маленький намек дает. И кто не был записан в книге жизни. Но, а в основном это... А? Григорий Богослов, что будет только наказание разное, говорит. А спасение там уже... Если озеро огненное спасение, то вряд ли. Тогда намек, кто не был записан в книге жизни, то есть она книга жизни у Агнца, и они воскресли все когда? В первом воскресении. Поэтому из книги жизни может быть кто-то изглаженным когда-то. Хотя вон эти минские... Кальвинисты смеются. Можно ли быть изглаженными в книге жизни? Смеются, если карандашом записаны. Это насмешка, друзья милые. Но не изглажу имени его из книги жизни. Это в Откровении есть. И дабы кто не восхитил венца твоего, это тоже в Откровении есть. А тут в этом плане вроде бы какой-то намек дает. Но мне вот как ложится на сердце, что все... Праведные уже воскресли в первом воскресении. Понимаете? И при том, первое это воскресение будет оно из двух стадий, братья. Первый приход Христа будет тайной. За церковью. Двое в жерновах, одного не стало. Двое на постели, одного не стало. И люди в панике, понимаете? Восхищены, да? В панике, за церковью. Второе пришествие Христа... Оно уже олицетворяется, как будет суд над народами. 25 глава Матфея. И суд Божий состоит из трех стадий. Мы немножко отходим, но пусть уже будет. Первая стадия судья, вот суда над церковью все же будет. Но какая это стадия суда? 1 Коринфян 11 глава. Если судим себя по слову, чтобы не быть осужденными с кем? С миром. Вот суд над церковью сейчас идет, братья. Это самосуд. Это вот то очищение священника, которое мы проводим, которое Господь позволяет. Если мы судим себя по слову, то мы не будем осужденными с миром. Вторая стадия суда, вот суд над народами. Вот в этой стадии суда дается возможность по правую, по левую. И там даже видите такое место, Господи, когда мы Тебя видели? или больным, или таким. Да, люди могут, некоторые не встретить лично с Христом, но Господь правосудный и тут разделяет. А вот третья стадия суда, это у Белого престола, я считаю, что это суд над грешниками. И хотя бы кто не был записан, но я считаю, что кто был записан, он уже воскресли. Поэтому блажен и свят, имеющий участие в воскресении каком? Первом. Над ними смерть вторая не имеет что? Власти. А эту же власть имеет смерть. И кто не был записан в книге жизни, был брошен. Но может у Господа там что-то есть. Я никогда не имею права ему поставить. Вот так пусть будет, так пусть будет. В конечном итоге лопата его в руке его, и только он владыка вечности. Но это особо. Они будут обезглавлены, а потом не воскресли и будут в спасенных народах. В церковь они не входят, а в спасенные народы входят. И, возможно, они будут царствовать со Христом 1000 лет на земле. Кто на черта не примет. Это тоже все на своем месте. Но мы пошли по откровению, братья. Я гляжу, вы меня в другую сторону вели. Кого? Ну да, одно. Но это вот Григорий Богослов, я сказал, говорит там. Он говорит, один во тьму внешнюю, там плач скрежет зубов. Отойдите, проклятые, в огонь вечный, да, вот в этом, вот на этом основании говорит. Ну, и он основывается на том, как награды разные, так и наказания разные все-таки. Я, правда, это не по-евангельски говорю, а только говорю, как Григорий Богослов сказал. Так что это, не ловите меня на слове. Будет бить боли, пожалуйста. Есть основания тоже, но, наверное, правосудие там будет. Ой, братья мои, что же мне с вами делать, а? Значит, придумав молитву святым, умершим, и об умерших православные пошли и дальше. Они придумали небесную церковь. Вот давайте посмотрим, на каком основании они защищают, что есть небесная церковь. Кобзар приводит слова апостола Павла, что Бог положил все небесное и земное соединить во главе Христом. Ефесянам 1:10. Во Христе, пишет Кобзар, нет уже пропасти между мертвыми и живыми, между церковью воинствующей на земле и церковью прославленной на небе. Ведь церковь есть богочеловеческий организм, а может ли в организме быть разделение? Кроме этого, Христос сказал, Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Вот видите, берут в основание, ибо у Него все живы. Но как Бог у все живы? Как они живы? Живы души их. Они живы, потенциально будут царствовать со Христом. Но пока-то они, успокойтесь на время, душам тубиена сказано, пока братья дополнят, не будет же по одному Бог воскрешать, это общее воскресение. Вот поэтому они взяли основание, придумали буквально догмат Небесной Церкви. И отсюда почему бы не помолиться за матушку, за батюшку, ведь это очень, и батюшке этому усатому еще денежку дать, очень хорошо все. И там еще кто-то за меня помолится, Царица Небесная, да и все прочее. Но это все выдумки, друзья милые, не обоснованы Священным Писанием. Они опасные выдумки. На основании Священного Писания мы знаем, что живыми взяты на ним только Енох и Илья. Павел пишет, не хочу оставать вас, братья, в невидении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, имеющие надежды. Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Приведет. Это как будущее все. Ибо сие говорим о Словом Господнем. Мы уже приводили это место. Всем известно, что церковь невеста. Невеста разделенной быть не может. И вот, посмотрите, очень интересное место. 2 Тимофею запишите. 2:17-18. Апостол Павел говорит. «И слово их, как рак, будет распространяться». Таковы и Минея и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушает некоторых веру. Он это уже и тогда уже подчеркнул, и тогда уже кто-то учили. Может быть, ссылаясь, некоторые праведники святые воскресли, но всеобщее воскресение не было, друзья. Значит, 2 Тимофеев 17:18. На основании Священного Писания мы должны конкретно сказать, что прах возвратится в землю, а дух Богу. Екклесиаст 12:7. Души праведников и грешников будут навеки разделены, Лука 16:26. Души грешников до суда идут в ад, но там они не будут вечно. После суда их место озеро огненное, это смерть вторая, то есть вечное разлучение с Богом. Откровение 20:14-15. Откровение 20:14-15. Души праведников до воскресения пребывают у Бога в различных местах. Лон Авраамова, Луки 16:22, под жертвенником, Откровение 6:9 и другие места. В Откровении Иоанна было показано, когда церковь будет восхищена. Апостол Павел иногда о будущем говорит как о совершившемся действии. Вот теперь и ответ на ваш вопрос, куда мы приступили. Апостол Павел иногда о будущем говорит как о совершившемся действии. Например, Ефесянам 2:5-6. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодать его спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Нас посадил или посадит? А? Посадил написано, но мы здесь на земле. Значит, это будущее. Все, понимаете, так говорит, как о настоящем. Вот это надо понять из Священного Писания. Всем ясно, что Ефесская церковь, сам апостол Павел, говоря о небесной, были еще на земле. Также напомним, евреям, вот говорили, 13:22-24. «Вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, и к тьмам ангелам, торжествующему собору, и к церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигшим совершенства». Уже если правильно, то к духам прямо написано. «И вы приступили», опять он пишет, «к евреям, которые еще живые на земле». Опять это говорится о чем? О будущем. Но если кто захочет, конечно, истолкует, как в настоящем времени, но это неправильное толкование, друзья. А? Только да, только веры. Вот еще что. Подтверждение молитвы ангелам. Коза приводит два места, но вы сами поймите, вот это молитва или нет. Вот одно место. Псалом 102:20-21. «Благословите Господа все ангелы Его, крепкой силы Его, благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его». Скажите, это что, молитва ангелам или что? Ну, что это такое? Это славословие, восхваление Господа. Или во второе место, Псалом 142:2, «Хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства». Это разве молитва? Да ничего общего. Это восторженная песнь хвалы Господу. Ни святые, ни ангелы не могут быть ходатаями и посредниками между Богом и человеком. Даже ангелу-хранителю нельзя отдельно возносить молитву. Бог его посылает. Молитва Богу, а Бог его посылает. И кто у нас ходатай? Един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус. 1 Тимофею 2:5-6. Вот это надо хорошо помнить это место и проводить православным. 1 Тимофею 2:5-6. И также Исаия 53:12. «За преступников сделался ходатаем». Также Евреям 9:15. Евреям 9:15-12:24. «Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа». 1 Иоанна 2:1. А? Исаия 53:12. «За преступников сделался ходатаем». 1 Иоанна 2:1. Иоанн пишет: «Дети, сие пишу и вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешит, мы имеем кого? Ходатая. Иисус Христа. Единственное, кто за нас еще может быть ходатаем. Кто, думаете, братья? А? А? Дух Святой, правильно? Единственное, кто за нас может ходатать, Дух Святой. Сам же Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Римлянам 8:26-27. Вот и все. Но Христос и Дух – это одно и то же, един ходатай. Поэтому, миленькие, давайте мы это хорошо усвоим, чтобы преподнести православным. А? Оказать, что есть Небесная Церковь, приводит место Евангелия Луки. А мертвые, а что мертвые воскреснут, и Моисей показал при Купине, когда назвал Господа Богом Авраама, и Богом Исаака, и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых. У него все живы. Луки 20, 37-38. Ну, вы сами рассудите. Вот вам приведу. У него все живы. Как вы понимаете это? Бог Авраама, Исаака, Иакова. У него все живы. Ну, как вы растолкуете? Скажите мне, вот как бы вы растолковали? У него все живы, да? Все живы. Но души разъединенные. Потом они соединятся. Но тогда вот они будут только воскрешенные. Что такое смерть? Смерть – это разделение. Так ведь, да? Это смерть – разделение души с телом. А вторая смерть – вечное разлучение с кем? С Богом.